Глава 9. Пролив Магеллана. Все на яхте обрадовались, узнав о решении Паганеля. Юный Роберт с такой пылкостью бросился ему на шею, что почтенный секретарь географического общества едва удержался на ногах. «Бойкий мальчуган», — сказал Паганель, — «я обучу его географии». А так как Джон Манглс брался сделать из Роберта моряка, Гленнерван — человека мужественного, майор — хладнокровного, Элен — доброго и великодушного, а Мэри Грант — благодарного таким учителям, то, очевидно, юному Гранту предстояло стать незаурядным человеком. Дункан, быстро закончив погрузку угля, покинул эти унылые места. Уклонившись к западу, он попал в течение, проходившее у берегов Бразилии, а 7 сентября при сильном северном ветре пересек экватор и очутился в южном полушарии. Переход совершался без затруднений. Все верили в успех экспедиции. Количество шансов найти капитана Гранта, казалось, с каждым днем увеличивалось. Одним из наиболее уверенных в успехе был капитан Дункана. Объяснялось это главным образом его горячим желанием, чтобы мисс Мэри утешилась и была счастлива. Джон Манглс особенно интересовался этой молодой девушкой и так удачно скрывал свои чувства, что все на Дункане, кроме Мэри Грант и его самого, заметили их. Что же касается ученого-географа, то, вероятно, он был самым счастливым человеком во всем Южном полушарии. Он по целым дням изучал географические карты, разложенные на столе в кают-компании. Из этого у него происходили ежедневные споры с мистером Олбинетом, которому он мешал накрывать на стол. И надо сказать, что в этих спорах на стороне Паганеля были все пассажиры яхты, за исключением майора. Тот относился к географии с обычным своим равнодушием, в особенности же в обеденное время. Кроме своих географических изысканий, Паганель занялся и кое-чем другим. Он раскопал у помощника капитана ящик с книгами и, найдя среди них несколько испанских, решил изучать язык Сервантеса. Этого языка, надо заметить, никто на яхте не знал. Знание испанского должно было облегчить нашему географу изучение чилийского побережья. Благодаря своим лингвистическим способностям, Паганель надеялся свободно говорить на этом новом для него языке ко времени прихода яхты в Концепсион. Поэтому он с ожесточением изучал испанский язык и беспрестанно бормотал непонятные слова. В свободное время он еще умудрялся заниматься с Робертом, рассказывал ему о берегах, к которым Дункан так быстро приближался. 10 сентября, когда яхта находилась под 5 градусом южной широты и 31 градусом западной долготы, новые приятели Паганеля узнали нечто, о чем, вероятно, не подозревают и более образованные люди. Паганель излагал им историю Америки. Дойдя до великих мореплавателей, по пути которых следовал Дункан, он заговорил о Христофоре Колумбе и закончил утверждением, что великий генуэзец так и умер, не подозревая, что он открыл новый свет. Тут вся аудитория громко запротестовала, но Паганель стоял на своем. «Это совершенно достоверно», — объявил он. «Я отнюдь не хочу умалять славу Колумба, но факт остается фактом. В конце 15 века все помыслы людей были направлены к тому, чтобы облегчить сношение с Азией и западными путями выйти к востоку. Одним словом, стремились найти кратчайший путь в страну пряностей. Это и пытался осуществить Колумб. Он предпринял целых 4 путешествия. Приставал к Америке у берегов Куманы, Гондураса, Москитного берега, Никарагуа, Верагуа, Коста-Рики и Панамы. Причем все эти земли считал японскими и китайскими. И он умер, не подозревая о существовании огромного материка. Увы, даже не удоследовавшего его имени». «Я готов поверить вам, дорогой Паганель», — отозвался Гленнерван. «Но позвольте мне удивиться и задать вам вопрос. Кто же из мореплавателей правильно понял открытие Колумба? Его последователи, начиная с Охеда, который сопровождал Колумба в его путешествиях, затем Винсент Пинсон, Америго Веспуччи, Мендоса, Бастидас, Кабраль, Солис, Бальбоа,

мыс Доброй Надежды имел бы основание называться мысом Бурь. «Но, конечно, я захотел бы быть там», — воскликнул Роберт. «И ты, мой мальчик, находился бы у источника самых ярких радостей», — с воодушевлением сказал Паганель. «В самом деле, может ли быть на свете большее удовлетворение, большая радость, чем те, которые испытывает мореплаватель, нанося на судовую карту свои открытия? Ему кажется, что на его глазах создаются мало-помалу новые земли, как бы всплывая из морских волн, остров за островом, мыс за мысом. Сначала контуры этих земель неясны, изломаны, прерываются. Тут уединенный мыс, там изолированная бухта, дальше затерянный в пространстве пролив. Но со временем открытия дополняют друг друга. Прерывистые линии соединяются, вместо точек на картах появляются линии. Бухты вдаются в сушу на определенных местах. Мысы опираются на точно известные берега. И вот, наконец, появляется на глобусе во всем своем великолепии новый материк со своими озерами, реками, речками, горами, долинами, равнинами, деревнями, городами, столицами. Ах, друзья мои, человек, открывающий новые земли, тот же изобретатель. Он переживает те же волнения, те же неожиданности. Но в настоящее время источник этот почти иссяк. Все видели, все обследовали, все, что можно было открыть, открыли, и нам, теперешним географам, больше нечего делать. «Нет, дорогой Паганель, еще есть что делать», — возразил Гленарван. «А что же? Да то, что мы делаем». Между тем Дункан несся с замечательной быстротой по пути Веспуччи и Магеллана. 15 сентября он пересек тропик Козерога и взял курс к знаменитому проливу. Несколько раз показывались низкие берега Патагонии, но всегда в виде едва заметной полоски на горизонте. Берега эти отстояли больше, чем на 10 миль, и даже Паганель, смотря в свою знаменитую подзорную трубу, мог получить об американских берегах лишь весьма неясное представление. 25 сентября Дункан был уже у пролива Магеллана. Молодой капитан без колебаний ввел в него яхту. Этот путь обычно считается наиболее предпочтительным для пароходов, направляющихся в Тихий океан. Точная длина Магелланова пролива составляет всего 376 миль. Глубок он настолько, что по нему могут проходить даже у самых берегов крупнейшие суда. Дно его чрезвычайно удобно для якорных стоянок. По его берегам много источников пресной воды, рек, изобилующих рыбой, лесов, богатых дичью, ряд легкодоступных и безопасных гаваней. Словом, здесь множество преимуществ, отсутствующих и в проливе Лемера, и у мыса Горн, с его грозными скалами, где непрестанно свирепствуют ураганы и штормы. В первые часы плавания по Магелланову проливу, то есть на протяжении 60-80 миль, приблизительно до мыса Грегори, берега его низкие и песчаные. Жак Паганель не хотел пропустить ни одного уголка берега, ни одной детали пролива. Переход должен был совершиться менее чем в 36 часов, и подвижная панорама обоих берегов, залитая сверкающим южным солнцем, конечно, заслуживала такого неотступного, восхищенного наблюдения. На северном берегу не видно было жителей, а по обнаженным скалам огненной земли бродили лишь несколько туземцев. Паганелю пришлось сожалеть о том, что он не видит ни одного патагонца. Это вызывало в нем сильнейшую досаду, что очень забавляло его спутников. «Патагония без патагонцев? Ха, уже не Патагония!» — раздражением повторял он. «Потерпите, почтенный географ, мы еще увидим патагонцев», — утешал его Гленарван. «Далеко не уверен в этом». «Но ведь они существуют», — заметила Элен. «Сомневаюсь в этом, сударыня, раз я не вижу ни одного». «Во всяком случае, название патагонцы, что по-испански значит «большие ноги», не было же дано каким-то воображаемым существам». «Название ничего не значит», — воскликнул Паганель, ради обострения спора, упрямо стоявший на своем. «А к тому же, сказать по правде, неизвестно, как их зовут». «Вот так-так», — удивился Гленарван. «Знали вы это, майор?» «Нет», — ответил Макнапс, и не дал бы и одного шотландского фунта стерлингов за то, чтобы это знать. И вы все-таки сейчас услышите кое-что об этом, равнодушный человек», — заявил Паганель. Правда, Магеллан назвал здешних туземцев патагонцами. Но фиджинцы зовут их Тереминеи, чилийцы Коуклу, колонисты Кармена Тегуэльхи, аракуанцы Уилихи. У Бугенвилля они названы под именем Чаухи. Сами они себя зовут общим именем Ипакси. Так вот, скажите, пожалуйста, как тут разобраться и вообще может ли существовать народ, имеющий столько названий? «Вот это довод!» — воскликнула Элен. «Допустим, что это так», — сказал Гленарван. «Но, думаю, наш друг Паганель согласится с тем, что если существуют сомнения относительно названия патагонцев, то, по крайней мере, нет сомнений относительно их роста». «Я никогда бы не выступил с таким чудовищным утверждением», — воскликнул Паганель. «Они высокого роста», — настаивал Гленарван. «Мне это неизвестно». «Значит, низкого роста?» — спросила Элен. «Никто не может утверждать и этого». «Так среднего роста?» — проговорил маг Напс, желая всех примирить. «И это мне неизвестно». «Ну, это уж слишком!» — воскликнул Гленарван. «Путешественники, которые их видели...» перебил его Паганель, «совершенно расходятся друг с другом. Так Магеллан говорит, что его голова едва доходила им до пояса». «Ну вот видите». «Да, но Дрейк утверждает, что англичане выше ростом самого высокого патагонца». «Конечно, дело тут шло не об англичанах», — презрительно заметил майор. «Наверное, то были шотландцы». «Кавендиш уверял, что патагонцы — народ крепкий и рослый», — продолжал Паганель. «Гаукинс говорит о них, как о великанах. Лемер и Схоутен приписывают им рост в 11 футов». «Прекрасно! Эти люди заслуживают доверия», — заметил Гленарван. «Да, но такого же доверия заслуживают и Вуд, и Нарборо, и Фолкнер. А по их мнению, патагонцы — люди среднего роста. Правда, Байрон, Ла Жироде, Бугенвиль, Уэллс и Картери утверждают, что рост патагонцев в среднем равен 6 футам 6 дюймам. Тогда как господин Доберни, ученый, наиболее знакомый с этой страной, считает, что средний их рост составляет только 5 футов 4 дюйма. Но как же найти тогда истину среди всех этих противоречивых показаний?» — промолвила Элен. «Истина заключается в следующем. У патагонцев ноги короткие, а туловище длинное. В шутку можно выразиться так. Люди эти 6 футов роста, когда сидят, и только 5, когда стоят». «Браво, милейший ученый!» — воскликнул Гленарван. «Вот это хорошо сказано! Ну, а если патагонцев вообще не существует, тогда отпадают и все разногласия», — продолжал Паганель. «А теперь, друзья мои, добавлю в заключение одно утешительное замечание. А именно, Магелланов пролив великолепен и без патагонцев». В это время Дункан огибал полуостров Брунсвик. С обеих сторон сменялись великолепные виды. Среди деревьев промелькнули чилийский флаг и колокольня церкви. Пролив катил свои воды среди величественных гранитных массивов. Подножия гор скрывались в огромных лесах, а вершины их, покрытые вечным снегом, терялись в облаках. На юго-западе поднималась гора Тарн, 6500 футов вышиной. После продолжительных сумерек наступила ночь. Дневной свет неприметно угас, и на землю легли мягкие тени. Небо загорелось яркими звездами. Созвездие Южного Креста указывало мореплавателям путь к Южному полюсу. Среди этой светившейся темноты, при сиянии звезд, заменявших в этих краях маяки цивилизованных стран, яхта смело продолжала свой путь, не бросая якоря ни в одной из удобных для стоянки бухт, которыми изобилует окрестное побережье. Часто реи яхты задевали за ветки южных буков, склонявшихся к волнам. Часто винт взбивал воды в устьях больших рек, поднимая диких гусей, уток, горшнепов, черков и вообще все пернатое царство этих болотистых мест. Вскоре показались какие-то развалины и оползни. Ночь придавала им величественный вид. Это были печальные остатки покинутой колонии, одно имя которой опровергает мнение, что местность эта плодородна, а леса богаты дичью. Дункан проходил мимо порта голода. На этом месте поселился в 1581 году испанец Сармиенто во главе 400 эмигрантов. Здесь он основал город Сан-Филипп. Часть поселенцев погибла от свирепых морозов. Голод прикончил тех, кого пощадила зима. И в 1587 году корсар Кавендиш нашел последнего из 400 несчастных эмигрантов, умирающим от голода на развалинах этого города, просуществовавшего 6 лет, но пережившего, казалось, 6 веков. Дункан проплыл вдоль этих пустынных берегов, и на рассвете он плыл по узкому проливу перешейка между буковыми, ясеневыми и березовыми лесами. Яхта прошла мимо устья бухты Святого Николая. Некогда Бугенвиль назвал ее французским заливом. Вдали резвились стадо тюленей, а также китов, о величине которых можно было судить по выбрасываемым ими мощным фонтанам воды, видимым на расстоянии 4 миль. Наконец Дункан обогнул мыс Фроудер, еще покрытый зимним льдом. По другую сторону пролива на огненной земле поднималась на 6 тысяч футов в небо гора Сармиенто, гигантское нагромождение утесов и скал, между которыми проползали облака, образуя как бы воздушный архипелаг в просторах неба. В сущности, мысом Фроуэрт и заканчивался американский материк, ибо мыс Горн — не что иное, как каменная гора, затерявшаяся в океане под 56 градусом южной широты. После мыса Фроуэрт, между полуостровом Брунсвик и островом Земля Отчаяния, пролив суживается. Этот длинный остров вытянулся среди множества мелких островков, напоминая собой колоссального кита, выбросившегося на берег, усеянный валунами. Как не похоже эта искромственная оконечность Америки на цельные, четкие мысы Африки, Австралии и Индии. Какая неведомая нам катастрофа искрошила этот огромный мыс, брошенный между двух океанов. Далее, вместо плодородных берегов, протянулись оголенные пустынные косогоры, изрезанные узкими проходами этого запутанного лабиринта. Дункан неуклонно и безошибочно шел этими капризными извилинами, смешивая столбы дыма из своих труб с окружавшим его туманом. Сквозь него порой проглядывали скалы. Не замедляя хода, яхта прошла мимо нескольких испанских факторий, обосновавшихся на этих безлюдных берегах. У мыса Тамар пролив снова расширяется. Дункан, обойдя крутые берега островов Нарбора, стал приближаться к южному побережью. Наконец, через 36 часов после входа в пролив, путешественники увидели скалу мыса Пилар, поднимавшуюся на самой окраине земли отчаяния. Огромное, привольное, сверкающее море простиралось перед фортштевнем Дункана. И Жак Паганель, приветствуя море восторженным жестом, был взволнован не менее, чем сам Магеллан, когда его корабль «Тринидад» накренился под ветром Тихого океана.